Матерь Агни-йоги. Откуда мы черпаем свою уверенность в непреложности огненного будущего? Из знания космических законов. Не верим, но знаем. Это знание мы пронесли через жизнь, бережно оберегая его от попрания пятою неверов. Трудность в том, что с одной стороны надо оберечь сокровенное, с другой – поделиться доверенным сокровищем с другими. Сокровенное знание, выданное неосмотрительно и недостойным, тяжким ярмом ложится на шею дающего. Значит, надо раздавать мудро. От предателей не застрахован никто, даже высокие духи, и это следует учесть. Но придут они, наследники сокровенного знания, им можно раздать, не оберегаясь, но соблюдая лишь постепенность и способность сознания вмещать. Условие остается неизменным – давать по сознанию.